Они действительно не слишком умны, согласилась доктор Оруэлл, словно они разговаривали о погоде, а не оскорбляли маленьких детей. Должно быть, у них очень низкая самооценка. Я с вами более чем согласна, сказала Ширли. Назовите меня Джорджина, ответила ужасный оптиметрист, подмигнув. Итак, девочки, вот ваш брат. После приема он немного устал, но к утру будет в полном порядке. Более чем в порядке. Гораздо более. Она повернулась и указала на дверь тростью с драгоценным камнем. Надеюсь, выход вы и сами найдете. Я не найду, — слабым голосом проговорил Клаус. Я не помню, как сюда пришел. После визита к оптиметристу такое часто случается, — спокойно ответила доктор Оруэлл. Ступайте, сироты, ступайте. Вайолет взяла брата за руку и повела его к двери. «Мы действительно можем идти?» — спросила она, не сразу поверив, что их отпускают. «Конечно», — ответила доктор Оруэлл. «Но и я, и мой регистратор уверены, что мы с вами вскоре увидимся. Ведь в последнее время Клаус стал очень неуклюжим. По его вине все время происходят аварии». «Рупиш!» — возмутилось солнышко. «Пожалуй, она имела в виду, это не аварии, это результат гипнотизма». Но взрослые не обратили на нее внимания. Доктор Оруэлл просто ушла, а Ширли помахала им костлявыми пальцами вслед. «Ой, тё-тё!» — сказала Ширли. Когда Вайолет и Солнышко выводили Клауса из приемной, он обернулся, посмотрел на Ширли и помахал ей в ответ. «Как ты мог ей махать?» — сквозь зубы сказала брату Вайолет, когда они уже шли по коридору. «По-моему, она довольно милая дама», — сказал Клаус, сдвинув брови. «Я уверен, что где-то уже встречал ее». «Плевать!» — воскликнуло солнышко, что без сомнения означало «это переодетый граф Олаф». «Не буду спорить», — рассеянно проговорил Клаус. «Ах, Клаус!» — сокрушенно сказала Вайолет. «Мы с солнышком впустую тратили время на препирательство с Ширли, вместо того, чтобы прийти тебе на выручку. Я знаю, тебя опять загипнотизировали». «Постарайся сосредоточиться, Клаус. Постарайся вспомнить, что произошло». «Я разбил очки», — медленно сказал Клаус. «Потом мы вышли за ворота лесопилки. Я очень устал, Вероника. Можно я лягу спать?» «Вайолет», — поправила его Вайолет. «Меня зовут Вайолет, а не Вероника». «Извини», — сказал Клаус. «Просто я очень устал». Вайолет открыла дверь здания, и трое сирот вышли на угрюмую улицу Полтревилля. Вайолет и Солнышко остановились. Им вспомнился тот день, когда, сойдя с поезда, они впервые подошли к лесопилке и увидели здание в форме глаза. Интуиция сразу предупредила их, что это здание грозит бедой, но они слушались не интуицию. Они слушались мистера По.